Точка. 2011 год. В 2011-м Украина готовилась к футбольному Евро. Ахметов открыл самый дорогой, красивый и свежий футбольный стадион в Донецке. Власти, вообще все рычаги правления брали Донецкий. Это было видно во всем. Красивый, богатый киевский отель «Интерконтиненталь» размещался в одном здании с головным офисом СКМ, холдинга Рената Ахметова, а тот стоял лицом к лицу со зданием кабинета министров Украины. Именно в то время, одновременно с приходом к власти Януковича, в украинском интернете появился новый яркий проект .net. Его рекламные бюджеты были тогда самые большие. Таких еще не было на Украине. Их билбордами был увешан весь Киев и все города-миллионники Украины. Ренат Ахметов пошел завоевывать интернет. Вот это было уже серьезно. В первый раз за те 3-4 года, что мы работали на украинском рынке интернета, на него обратил внимание украинский олигарх. И не простой, а самый главный, самый богатый человек Украины. По своему состоянию Ренат Ахметов мог посостязаться и с нашим Усмановым. И потому сам этот факт был знаковым. Казалось, что началась таки новая эра в украинской сети. Я сразу стал искать выходы на Ахметова или хотя бы на ключевых людей, ведущих у него эту тему. Выяснилось, что за это отвечала Катя Лапшина, москвичка, переехавшая в Донецк и Киев к Ахметову руководить его медийными активами. С ней и ее командой мы и договорились встретиться в Киеве в офисе .net. Это был большой, красивый офис в стиле Open Space. Современные яркие разноцветные столы, стулья и новые модные компьютеры. Все только от фирмы Apple. Все выглядело очень круто. Это разительно отличалось от офисов, в которых сидели наши Мета в Харькове и Finance.ua в Киеве. Мета сидела в простом захламленном офисе советской постройки. А Finance.ua вообще ютился в какой-то пристройке к старому заводу. Добраться до них было отдельной проблемой, а в офисе пахло машинным маслом. Конечно, нам и самим хотелось бы улучшить жилищные условия наших компаний, но прибыли у них не было, и мы не видели смысла шиковать. Но тут у Ахметова все было не так. Тут пахло деньгами, и было видно, что СКМ вбухивает в эту тему огромные для Киева и Украины деньги. Второе, что удивляло в этом офисе – поляки. Офисом и вообще всем процессом рулили они. Ахметов нанял для этой амбициозной задачи построить лидера украинского интернета, почему-то именно поляков. Вообще Ахметов – уникальный персонаж украинского политикума. Выходец из Донбасса, жесткий, последовательный бизнесмен-олигарх, он предпочитал ориентироваться на Европу. В его управляющей команде было много разных иностранцев. А сюда, на поляну интернета, он поставил поляков, у которых якобы был подобный опыт в Польше. Но тем не менее над ними он все-таки поставил русскую девушку из Москвы. С ней мы и начали обсуждать возможные варианты сотрудничества, партнерства и возможной сделки. В тот момент мне показалось, что у нас наконец-то появился реальный шанс на красивую сделку. Самый большой интернет-медийный холдинг России Mail.ru Group может договориться о реальном партнерстве с самым богатым и влиятельным человеком Украины. Можно по-настоящему строить ведущий украинский холдинг. У потенциальных партнеров было все. С двух сторон были деньги, были огромные медийные ресурсы. У Mail.ru российские интернет-активы, самые большие по охвату на Украине, а у Ахметова влиятельные телекомпании и газеты. Объединив все это, можно легко за несколько лет создать ту платформу, которая будет абсолютно доминировать на Украине. Это был настоящий шанс. Наконец-то до реального украинского олигарха дошла суть интернета, и можно провести настоящую сделку. Первым моим предложением Лапшиной было объединить их и наши ресурсы и создать единую структуру. Это казалось самым очевидным. Но параллельно, начав разговор с Mail.ru, предлагая им эту концепцию, я неожиданно напоролся на стопор. Гришин, генеральный директор холдинга Mail.ru и его команда не хотели заниматься Украиной и сказали мне, что хотят только одного – продать. Пусть Ахметов покупает наши активы, сам их объединяет и рулит. Вот такой была уже однозначная позиция Mail.ru. Я пытался их переубеждать, говорил, что пока рано, что нужно сначала поработать с Ахметом вместе, а если продавать, то позже. Но Mail.ru упорно стояли на своем. Мы хотим продать. Это несколько смутило Лапшину, но она продолжила переговоры и начала жестко торговаться. Мы несколько раз ужинали с ней в киевских ресторанах и обедали в московских кафе. И вроде бы наши позиции сдвигались. Был даже нанят и оплачен аудитор, проведен due diligence, все было готово. Но СКМ продолжали торговаться и просили цену все меньше. Эта жесткая переговорная позиция группы ИСКМ была странной. Они ежемесячно тратили огромные деньги на запуск нового с нуля портала, нарабатывали контент, лепили свежий дизайн, а главное, вбухивали и вбухивали деньги в рекламу. Ведь без этого им невозможно было обеспечить большой охват украинской аудитории. За несколько лет своих инвестиций в эту рекламу Ахметов потратил намного больше денег, чем просили мы за нашу долю. Объединение наших ресурсов плюс мощности ахметовских телеканалов и лидер был бы готов. Но мы все торговались и торговались, а они все тратили и тратили впустую свои рекламные бюджеты. Дача. Лето 2012-го. В далеких уже 70-х отец купил дачу, точнее дачный участок. Это были 6 соток с 5 рядами старого виноградника и пустым участком земли у дороги. Примерно такие же участки были у всех соседей по этому дачному кооперативу за Гольмой, дальним поселком в пригороде Горловки. У нас в семье у одной из немногих был автомобиль, «Жигули» первой модели, и это спасало. Но машина часто ломалась, и нередко приходилось проделывать долгий путь до дачи. Сначала около часа на одном автобусе, потом полчаса на другом, и затем еще 3 километра пешком. Этот путь я запомнил надолго, он был скучным и утомительным, особенно летом, в пору урожая, когда нужно было на обратном пути тащить на себе ведра, сумки с дарами собственного труда. Это была настоящая пытка, и я ненавидел ездить на дачу. Скучно и утомительно было все: перекапывать грядки, полоть сорняки. Детскими мозгами трудно понять удовольствие копошения в земле. Где-то в 80-м отец решил наконец-то построить там дом, а точнее домик размером 3х4. Он рисовал проект этого простого дома сам. Он хоть и работал прорабом на многих стройках, но решился построить свой собственный первый и единственный дом только когда ему было чуть больше 40. Каких-либо накоплений в семье никогда не было. Родители, как и все вокруг, жили от зарплаты до зарплаты. Мы не бедствовали, но лишних или свободных денег не было. И тем не менее отец решил строиться. Сначала он разобрал какой-то старый сарай, так появился кирпич на фундамент. Потом на своей работе договорился о силикатном кирпиче для стен, где-то достал доски, шифер. Он доставал все без денег. Из купленного за деньги была, кажется, только импортная плитка на пол для летней веранды и уборной. Вообще процесс доставания стройматериалов в советское время был загадочным и запутанным делом. Но тем не менее, как-то, откуда-то, но все доставали, меняли и привозили на свои участки кирпич, цемент, лес, все, что нужно для стройки. В те годы везде вокруг развернулось всеобщее дачное строительство. Строились тогда все. Клал кирпич отец сам, а я изредка был у него на подхвате, месил раствор, подносил кирпичи. Это строительство длилось около 2 лет, и домик был построен. Он очень им гордился, особенно формой крыши. Она была особая, в виде трапеции, он придумал ее сам. Все соседи старались сделать свои дома чуть разными. Были совсем маленькие и вполне большие, но главное требование ко всем домам – нельзя было строить в 2 этажа. Почему нельзя? Не знаю, видел ли кто-то лично этот странный советский приказ о запрете 2-этажного строительства, но такой приказ был, и весь дачный кооператив его бурно обсуждал. Все, естественно, хотели строить 2-этажные дома, ведь на 6 сотках невозможно было разместить домик даже на 2 комнаты. Но приказ о запрете был, и все его пытались как-то обходить, выстраивая крыши причудливых трапециевидных и иных форм, устраивая там мансарды. Вроде как просто крыша, а на самом деле получался полноценный 2-й этаж. К 1984 году наш огромный дачный кооператив на Гольме почти полностью был застроен домами, засажен плодовыми деревьями и кустами, теплицами и рядами виноградников. Постепенно дачная жизнь входила в свои настоящие, почти курортные права, и родители могли там наконец-то отдыхать, а не только работать. Они стали там и ночевать, звать гостей, обедать и ужинать. В общем, дача превратилась в дом. Для отца он был предметом гордости. Это было его детище, достижение и цель жизни. Так случилось, что именно в тот год, когда родительская дача превратилась в дом, я поступил в институт в Москву и уехал из Горловки. В студенческие годы приезжать к родителям удавалось редко, а летом я уезжал в стройотряды и на нашу дачу больше не приезжал. Прошло почти 30 лет, когда в 2012-м я приехал в Донецк на футбол, был чемпионат Европы. Весь день до матча был свободным, и я решил метнуться на Гольму, посмотреть, а как там сейчас. Родителей я давно уже перевез в Москву, и чем живет Горловка и дачный поселок на Гольме, не знал совсем. Я вышел из 5-звездочного отеля, попросил найти хорошую машину с кондиционером и сказал удивленному водителю адрес: «Едем на Гольму». Центр Донецка встречал тогда Евро-2012 и потому был начищен до блеска и по-европейски нов. Но уже на подъезде к Горловке, а это всего в 30 километрах от Донецка, было видно, что тут с дорогами хуже. Дальше, за Горловкой, ближе к Гольме, были сплошь ямы, ухабы, рытвины. Здесь дороги ремонтировали последний раз, наверное, еще в советские времена. А на подъезде к дачам дорога как таковая вообще заканчивалась. Водитель, наконец, остановил «Мерседес», посмотрел на навигатор и сказал: «Мы приехали». Я вышел из машины и не мог понять, где я. Где те ухоженные сады, где домики, обвитые вьющимся виноградом, где снующие дачники? Ничего этого не было. Были заросли кустов, деревьев, сорняка, бегали две бездомные собаки и виднелись остовы полуразрушенных, с трудом узнаваемых строений. Как это может быть? Почему так? Это невозможно было представить, ведь здесь жили люди, много людей, огромный поселок, сотни участков, домов, домиков. Тогда, в 80-х, здесь кипела жизнь, играла музыка. Сейчас, в 2012-м, тут была разруха. Я пошел искать наш дом, но строений там почти уже не было. Случайный прохожий пояснил, что люди стали уходить в 90-х, и к середине нулевых уже все тут вымерло. Дома растаскивали на кирпичи, воровали кто что мог. Кто кирпичи, кто целевший шифер, доски, железо на металлолом. Я шел от одного заброшенного строения к другому и не мог ничего узнать. И вот, наконец, я увидел наш дом. Вроде бы он выглядел целым, и там даже кто-то был. Я постучал в дверь, открыла испуганная женщина, приняв меня за какого-то инспектора. Она стала оправдываться, что ей дали ключ, что она ненадолго, но, поняв, что я не от государственных властей, успокоилась и уточнила, что наш дом не этот, а другой, по соседству. Это была большая груда белого силикатного кирпича. Я стоял на руинах отчего дома. Странное и жуткое ощущение. Крыши уже давно не было, из четырех стен осталась только одна и груда кирпичей вокруг. Тех самых, что клал отец, а я месил ему раствор. Вот тут в стене было круглое металлическое окно, отец его откуда-то привез и очень им гордился. Такого круглого окна не было ни у кого из соседей. Самого окна уже не было. Наверное, выкрали на металлолом, промелькнула мысль. Осталась лишь круглая пробоина в стене. Я взял с собой пару кусков свисавших обоев и голубоватого цвета чехословацкую плитку, как память об ушедшем времени и земле, где родители строили свою дачу, и уехал.